«Ха, да, но ты знаешь, что я не смогу ответить», — спросила она в ответ, вздыхая и прекращая гладить меня по щеке, и положила свою голову мне на колени. «Почему?» — спросил я. «Не хочу вновь расставаться с тобой», — ответила она. «Раз не можешь рассказать о моем прошлом, можешь рассказать, каким я был», — спросил я ее, начиная гладить по голове. Молчала она, думая о чем-то. «Ты был решительным, умным, добрым, истинным правителем», — говорила она мне. «Я всегда был таким», — спросил я. Она же молчала. «Перефразирую свой вопрос, я никогда ничего злого не делал», — спросил я. «Ктан, ты что-то вспомнил?» — спросила она, подняв голову и посмотрев мне в глаза. «Вспомнил» — это грубо сказано, скорее увидел, но ничего не вспомнил, однако ощущения кричат, что это я, — говорил я, смотря ей в глаза. «Ктан, это было в прошлом, я догадываюсь, что ты видел, и у меня ощущение, что ты знаешь, где искать подсказки, однако прошу, послушай меня, прошлое остается в прошлом», — говорила она, взяв меня за голову и сосредоточила свой взгляд на мне. «Если ты же вспомнишь все, я хочу, чтобы ты просто забыл о том, что было, я, если честно, и не хочу, чтобы ты вспоминал что-то», — говорила она, отводя взгляд. «Почему? Я сделал что-то плохое?» — спросил я у нее с беспокойством. «Нет, ты не сделал ничего плохого, но просто зачем тебе вспоминать? Я сейчас здесь, с тобой, разве жизнь, какая она есть сейчас, тебя чем-то не устраивает?» — спросила она, прижавшись лицом к моей груди. «Меня все устраивает», — ответил я ей. Такой же вопрос мне задал Стэнли, подумал я про себя, вспоминая свой разговор с этим необычным дедом. «Тогда, может, ты прекратишь эти поиски?» — спросила она у меня, подняв глаза вверх. «Нет, я хочу знать, да к тому же, даже если я искать не буду, у меня такое чувство, что эти воспоминания сами меня найдут, но тогда я пожалею, что первым не начал искать», — сказал я, положив ей руку на голову. Она ничуть не разозлилась на мои слова, а наоборот улыбнулась и зарылась лицом мне в грудь. «Такой же упрямый, как и раньше, если вбил себе что-то в голову, то все, ты ведь уже знаешь, куда нужно отправиться», — спросила она у меня. «Да», — ответил я, вспоминая координаты, что вышли из каменной таблички. «Тогда иди, мой Ктан, но пообещай мне одну вещь», — попросила она, вновь став серьезной и посмотрела мне в глаза. «Какую?» — спросил я у нее. «Когда ты все вспомнишь, пообещай, что прошлое оставишь в прошлом и вернешься ко мне», — сказала она, сжав мою рубашку. «Хорошо», — ответил я. «Неважно, что ты увидишь, знай, я люблю тебя и никогда не отвернусь», — сказала она, тесно прижавшись ко мне и взяв за лицо. Тут она подалась немного ко мне, и мы начали целоваться. Она обняла меня за шею и прижалась как можно теснее. Я не стал ее отталкивать, а обнял за талию и отвечал ей в этом поцелуе. «Ох, Джин будет в бешенстве», — сказал я, отлепившись от ее губ и только вспомнив, что в одном теле две личности. «Я так не думаю», — сказала, довольно улыбаясь Феникс, проводя пальцем по губам и вновь положила свою голову мне на колени. «Я буду ждать», — сказала она и закрыла глаза. После этого ее облик начал тускнеть, и я понял, что в сознание начинает приходить Джин. Как только она открыла глаза, то встретилась взглядом со мной и сильно покраснела. Она резко перевернулась на бок и лицом зарылась мне в живот. «И снова привет, Джин. Ты прости нас, что-то мы немного разгорячились, ты только Скотту не говори», — сказал я Джин с натянутой улыбкой. «Я ничего не скажу, но, я могу еще так полежать?» — спросила она меня, не поднимая лица. «А, да конечно», — быстро ответил я. «И, ты бы не мог, ну», — начала она мямлить. «Что?» — спросил я у нее. «Ну, сделать то, что делал с Феникс», — спросила она. «Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» — в шоке спросил я. «Нет, я имела в виду по голове погладить», — сказала она, резко подняв голову и посмотрев мне в глаза, отчего я видел ее смущенное дико красное лицо. «А, это, да конечно», — ответил я немного смущенно. Джин же больше не могла поддерживать со мной зрительный контакт, поэтому вновь упала головой мне на колени и зарылась лицом в живот, чтобы я не видел ее смущения. Я начал ее гладить и чувствовать, как она постепенно расслабляется. «Ты как?» – спросил я ее. «Нормально, правда, голова немного болела, но сейчас уже все нормально», – сказала она, развернувшись и подняв голову с моих колен. «Я так полагаю, тебе нужно идти», – сказала она, встав с дивана и повернувшись ко мне. Хоть она и улыбалась при этом, но улыбка была какая-то грустная. «Да, нужно кое-что сделать», — сказал я, вставая с дивана. «Тогда пойдем, хоть провожу тебя», — сказала Джин. Мы вышли из комнаты и начали идти к лифту, который поднял нас в основной особняк, и когда мы подходили к выходу, то увидели Скотта, облокотившегося спиной на стену, однако заметив нас, он поднял взгляд и начал идти к нам. «Ох, почему я чувствую проблемы?» — подумал я про себя. «Декстер, привет, мне как раз сообщили о твоем приезде, правда я не мог тебя нигде найти, а ты, выходит, с Джин был», — говорил Скотт нейтральным тоном. «Я был здесь по делам, сейчас уже ухожу», — сказал я, проходя мимо него, выходя на улицу. «Почему ты так спешишь? Ты же только приехал», — спросил он у меня, начав идти следом. «Скотт, хватит докучать Декстеру», — говорила Джин, подходя к нему. «О, я просто хочу поговорить с ней, что в этом такого?» «Декс, давай поболтаем», — сказал он, положив мне руку на плечо, тем самым остановив меня и не убирая руку с плеча, и сжал ее. Я, почувствовав, как он применяет силу, сначала посмотрел на его руку, а потом посмотрел ему в глаза сквозь его очки. «Скотт, предупреждаю тебя, убери руку», — сказал я, серьезно посмотрев на него. «А что, если не уберу?» — спросил у меня Скотт, а взгляд у него был гневный с нотками недовольства. В этот момент в Скотт врезалась статуя, отправляя его в особняк, однако Скотт быстро сгруппировался и приземлился на ноги. Он резко посмотрел в сторону, откуда прилетела статуя, и увидел парящего в воздухе зоба, вокруг которого кружили разнообразные тяжелые предметы. «Какое неуважение! Молодой господин, позвольте мне проучить его», — говорил зоб на повышенных тонах. Я лишь кивнул зобу. «Прошу, не надо», — пыталась остановить этот джин, однако было поздно. В момент, когда в Скотта полетели разнообразные тяжелые предметы, тот начал уворачиваться и отстреливаться лазером из глаз. Не зря он все-таки был капитаном команды X, он все делал четко и ловко. Зоба это дико раздражало, поэтому, задействовав больше своей силы телекинеза, он поднял в воздух больше предметов и заострил их и кинул в Скотта. Однако Скотт избежал его атак и выстрелил прямо в зоба. Тот смог защититься, однако из-за силы лазера Ига откинуло в здание неподалеку. Я знал, что зоб особо не пострадал, однако Скотт перевел свой взгляд на меня, я развел руки в стороны, и из моего тела вышел черный туман и сформировал руки с острыми когтями. Скотт не стал подходить ко мне, а просто выстрелил своим лазером. Я мгновенно создал щит из черного тумана и направил когти в Скотта. Тот сразу прекратил стрелять в меня и начал уворачиваться. В этот момент я призвал двух проклятых и приказал им атаковать Скотта. Те накинулись на него. Скотт выстрелил в них лазером, уничтожая часть тела, но они быстро регенерировали и, приблизившись вплотную к Скотту, начали избивать его. В конечном итоге они схватили его за руки с каждой стороны и резко прижали его к земле. После я начал медленно подходить, и проклятые взялись за волосы Скотта и подняли его голову так, чтобы он смотрел на меня, при этом очки были на его глазах. «И чего ты хотел эти добиться?» – спросил я у него. Он же молчал, но пытался вырваться, однако у него ничего не получалось. «Декстер, прошу, не нужно, я прошу прощения, я не знаю, что нашло на Скотта, но я поговорю с ним, поэтому не надо дальше его бить», — просила меня подбежавшая Джин. «Джин, не проси этого», — хотел сказать Скотт, но ему помешали. Шлеп. Не успел Скотт закончить говорить, как Джин отвесила ему пощечину. «Джин», — в шоке и заикаясь, произнес Скотт, смотря на Джин. «Хватит, ты и так дров наломал. Зачем ты так с Декстером? Что он тебе сделал? Успокойся, наконец», — кричала Джин и, казалось, сейчас заплачет. «Джин, успокойся, я больше ему ничего не сделаю», — говорил я, стараясь успокоить Джин, чтобы не было истерики. «Не прикасайся к ней», — крикнул мне Скотт. «Да у тебя совсем крыша поехала», — сказал я, и тут как раз на шум сбежались все члены команды X. «Что тут происходит?» — спрашивал Логан, увидев картину того, как мои проклятые держат избитого Скотта. «Да вот ваш капитан хотел показать, кто в доме хозяин», — говорил я, показывая на Скотта. «Это», — произнес зверь, не понимая ситуации, и посмотрел на Джин. «Скотт первым напал на Декстера, это была самооборона», — говорила Джин с гневом, смотря на Скотта. «Мы приносим извинения, Декстер», — говорил Магнетто, склонив голову. «Ничего, пускай оплатит больничные расходы моего дворецкого и все, я потом пришлю счет», — сказал я, увидев, как зоб уже прилетел ко мне и встал рядом со мной. Единственное, что пострадало, была его одежда, а сам он был готов дать бой. Не став больше слушать их, я сел в броневик и зоб повез меня домой. «Молодой господин, простите, что так позорно проиграл», — говорил с горечью в голосе зоб. «Зоб, ты не проиграл, я больше чем уверен, если бы ваша битва продолжилась, ты бы выиграл», — говорил я. «Спасибо, что пытаетесь утешить меня, но проигрыш есть проигрыш», — говорил зоб. «Тогда начни тренироваться, ты стал все внимание уделять дому и нашей семье, но ты сильный деда зоб», — говори я. «Спасибо на добром слове, молодой господин», — сказал зоб, улыбнувшись. В то время, пока Декстер ехал в броневике, а в его внутреннем мире, в некрополе парила каменная табличка со странными символами, внезапно перед ней начала формироваться книга с черепом на обложке. Резко открывшись, ее страницы с невероятной скоростью начали перелистываться, и пока это происходило, каменная табличка начала трескаться и отрываться по кусочкам и лететь прямо в перелистывающие страницы. Когда последний кусочек каменной таблички был поглощен книгой, она закрылась. После этого череп широко раскрыл рот, и из него вылетело три шарика, ярко сверкающих белым цветом. После эти шарики начали покрываться зеленым пламенем, начиная формировать гуманоидные фигуры. Первая походила на 18-летнего мальчика, вторая на 11-летнего, а третья на 5-летнего. Все они были голые, но без гениталий, но их форма точно была мужской. И помимо этого у них была еще одна особенность: их головы были не до конца сформированы, их голова была объята зеленым огнем, и лишь только рот был четко сформирован, а нос и все, что было выше, отсутствовало. Все это заменяло зеленое пламя, которое играло туда-сюда. Когда фигуры быстро сформировались, они одновременно посмотрели вверх и резко начали лететь в эту сторону. Внизу же бродили призраки и Маргулис, не замечая того, что происходило над их головами, как будто этого не было. Пока мы с зобом ехали, я позвонил Лексу, чтобы обсудить с ним кое-что. «Алло, Декс, с тобой все в порядке?» — с беспокойством спросил меня Лекс. «Да не переживай», — ответил ему я. «Фух, мне как пришла новость о твоем похищении из больницы», — говорил Лекс. «Со мной все в порядке, скоро я наведаюсь к тебе, сможешь сам убедиться», — говорил я. «О, у тебя какое-то дело или ты просто в гости?» — спросил у меня Лекс. «Да я по делу», — говорил я, — но тут внезапно у меня заболела голова. «Ух», — простонал я, приложив палец к виску. «Декс, с тобой все хорошо?» — спросил у меня Лекс, услышав болезненный стон. «Да просто голова неожиданно разболелась. В общем, я скоро загляну к тебе», — сказал я ему. «Хорошо, тогда буду ждать», — сказал он и отключил связь. Я же начал циркулировать энергию смерти, чтобы устранить головную боль, но это не помогало. Думая, что со временем пройдет, решил потерпеть, однако внезапно меня начало тошнить. «Зоб, остановись», — приказал я. Зоб тут же остановился, и я вышел из броневика и встал на тротуар и начал дышать, и мне становилось лучше. Тошнота прошла, однако головная боль осталась. «Молодой господин, с вами все хорошо?» — спросил у меня зоб, заметив, как я часто дышу. «Да просто укачало. Ты, наверное, езжай первым, а я пока похожу», — сказал я. «Нет, молодой господин, тогда я просто пойду с вами», — сказал зоб. «Зоб, это приказ, мне просто нужно пройтись, я погуляю немного, потом сразу наберу тебя, да и к тому же ты думаешь, что со мной будет легко сладить?» — спросил я, при этом призывая двух проклятых. «Хорошо, но прошу, если что, сразу звоните», — сказал зоб после того, как некоторое время посмотрел на проклятых. «Хорошо», — сказал я, и зоб сел в броневик и уехал. Я же начал просто идти в сторону дома, однако боль давала о себе знать. Я заглянул в местную аптеку и купил кое-что от головной боли. Попытка не пытка, подумал я, держась за голову, я и не заметил, как забрел в район, где было полно заброшенных зданий. Решив немного передохнуть и присесть, Декстер забрел в заброшенный кинотеатр и присел на ближайшее кресло. В этот момент рядом с ним начала формироваться фигура 5-летнего мальчика. Когда фигура полностью сформировалась, головная боль Декстера ослабла, тот, прекратившись держаться за голову, оглянулся и увидел парящую зеленую фигуру мальчика без верхней части головы. Однако он не стал атаковывать его. Декстер почему-то чувствовал, что существо не навредит ему. Легко казаться всем сильным, легко касаться судьбы на краю, легко остаться безликим, растратив по упсту душу свою, начало петь существо. И вновь головная боль начала одолевать Декстера, тот резко взмахнул рукой, тем самым разрезая нижнюю часть существа, однако он словно коснулся воздуха, и существо быстро восстановилось. «Труднее подняться из праха, расправить крылья и вверх полететь, не ведая страха, зажигать и вечно гореть, продолжало петь существо, не обращая на действия Декстера. Декстер встал с кресла и начал идти вглубь заброшенного кинотеатра, надеясь, что существо не станет его преследовать. Однако существо летело рядом с его ухом, не отставая. Новой жизни поиск вечный, по артериям гонит кипящую кровь, новой жизни бесконечность, вновь со мной, там где вера, надежда, любовь, пело существо, не собираясь останавливаться. Декстер же высвободил свой черный туман и направил его на существо, надеясь уничтожить его. Однако черный туман никак не навредил существу, и тот продолжал преследовать Декстера. Пусть каждый сможет быть сильным, пусть каждый сможет устоять на краю, пусть сохранит свое имя, и поиск вечный, и душу свою, пело существо над ухом Декстера. Декстер вновь попытался отогнать существо, призвав проклятых, и приказал им напасть на неизвестного. Однако те не могли даже схватить его, их руки просто проходили сквозь его тело. И вновь поднявшись из праха, расправив крылья и вверх полететь, не ведая страха, зажигать и вечно гореть, спело существо. Декстер же после этого куплета начал видеть размытую картину, где было множество разных лиц, но это длилось всего секунду, поэтому ничего толком он не увидел. Но зато существо перестало петь. Декстер вновь посмотрел на этого 5-летнего мальчика и увидел, что тот улыбается ему, и внезапно его тело начало распадаться, остался только шар, который сверкал ярко-белым светом, пока в момент не потух и не растворился в воздухе. Только Декстер подумал, что это конец, на месте, где исчез 5-летний мальчик, начала формироваться еще одна фигура, похожая на предыдущую, только более взрослую, на вид ему было лет 11. HTTPS. Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 113. «Да кто вы, вашу мать, такие?» — спросил я, смотря на пацана, который был младше меня. Однако существо не ответило Декстеру, а просто начало петь, как предыдущее воплощение. «Жаль, что нет конца потерям. Мечты круша, в белый свет давно не верит моя душа. Мир познав, она попалась сомнением в плен. И, устав, навек осталась средь мертвых стен», — пело существо, медленно приближаясь к Декстеру. Когда я его слышал, боль разыгралась такая, что я упал на колени и резко склонился, тем самым разбивая плитку ударом головы. Сквозь боль я начал видеть то существо в черном балахоне, которое приблизилось к солнцу и начало поглощать его, а после картина резко поменялась, и я видел уже это существо, скованное цепями в какой-то тюрьме. «Я ищу спасения, но зовут с собой и сулят забвенье, вечность и покой», — пело существо, ходя вокруг меня. «Мне твердят, что так и надо, но все равно, скован мир десницей ада. Давным-давно, я ушел от века фальши, в режим нуля всюду лед, но, как и раньше, горит земля», — пело существо, присев на корточки и смотря на меня. Картина вновь резко сменилась, и я видел, как существо в черном балахоне парило в космосе, а напротив него было странное существо, чей вид вызывал отвращение. Однако за его спиной я видел нечто напоминающее фантома, и хоть сам фантом был едва виден, его форма напоминала существо с механическими крыльями и хвостом, что я видел недавно в своем видении. День за днем царит безмолвие в долине грез. Зло, как тень у изголовья, от черных роз. Пустота и отчуждение со всех сторон, а с небес, как наваждение, прощальный звон, начало петь существо, встав в полный рост и уходя в противоположную сторону от меня. В этот раз я начал видеть разных тварей, таких же отвратительных, что и то существо, которые нападали на жителей разных планет и пожирали их, а некоторых захватывали в плен и тащили на свои корабли. Когда существо прекратило петь, я увидел, что оно уходит от меня, а его тело начинает распадаться, и в конце вновь остался ярко горящий белым цветом шар, который тоже потух. Начав подниматься на ноги, я с ужасом в глазах смотрел, как передо мной формируется существо мужского пола моего возраста или, может, чуть старше. «Вы что, пытаетесь ментально меня убить?» — спросил я, но не ожидал, что он ответит, поэтому решил воспользоваться магией и наложил на себя несколько заклинаний, что блокировали ментальное воздействие. От неудач и от невзгод никто не спрячет, не спасет. Годы тают, словно лед, и кто там знает, что нас ждет. Может, счастье два ведра, а может, новая беда, но, если сможешь все узнать, зачем тебе тогда мечтать? Начал он петь, как и двое до него. Боль вновь начала бить в голову, я кое-как поднялся и начал идти дальше вглубь кинотеатра, пытаясь уйти от него, Но он преследовал меня, и никакие мои силы и уловки не действовали на него. Своей судьбы не бойся, ведь все предельно просто. Стань сильней, не отпускай свою месть, а просто двигайся за ней. Цепь дней, ведь все же если ты отстанешь, ты повесишься на ней, пело существо. В этот раз я увидел картину того, как существо в балахоне было сковано цепями, находясь при этом в космосе, его окружали несколько сущностей, но я их не знаю. Но двоих я разглядел, первой была Леди Смерть, которую сдерживали две другие сущности, чтобы та не рванула к существу в балахоне, она плакала и что-то кричала, но я не слышал. И второй был сам живой трибунал. Кто духом нищ и волей слаб, всегда тот будет чей-то раб. Раб привычек и страстей, найдет себе рабов-друзей. Тогда движение только вниз, возможно, ты один из них, но, если вдруг захочешь встать, ты должен сам себе сказать, пело существо, паря надо мной и не отставая. В этот раз картина не сменилась, я видел, как живой трибунал шевелил губами, но что говорил, не слышал. После он протянул руку, и из существа с черным балахоном что-то вырвалось и прилетело в руку живому трибуналу. После этого тело существа в черном балахоне обмякло. Своей судьбы не бойся, ведь все предельно просто. Стань сильней, не отпускай свою месть, а просто двигайся за ней. Цепь дней, ведь все же, если ты отстанешь, ты повесишься на ней, пело существо, в какой-то момент остановившись и не став преследовать меня. Я же не останавливался и просто шел вперед, пока перед моими глазами была картина, как живой трибунал еще раз взмахнул рукой, и тело существа в черном балахоне исчезло, а Леди Смерть неожиданно потеряла сознание. Буи-и-и-и, остановившись и облокотившись рукой о стену, меня вырвало. «Господин, у нас посторонние!» Внезапно услышал я крик. Подняв усталые глаза, я посмотрел в сторону крика и увидел целую группу людей, разодетых как в каком-то фентази. «Ребят, сорян, я случайно попал на вашу вечеринку, я сейчас тихо и мирно уйду», сказал я, надеясь просто уйти, мой мозг полностью истощен, и я чувствую сильную усталость. Бах! Однако не успел я уйти, как какой-то убок с помощью камней запечатал выход. «Не нужно так спешить, раз пришел, то оставайся здесь навечно», сказал этот смазливый ублюдок, держа посох и произнеся заклинание, призвал зомби. «Прошу прощения, молодой человек, вам просто не повезло оказаться в неправильном месте и в неправильное время», сказал еще один маг, призвав призрачных волков. «Ребята, я серьезно, не злите меня», сказал я, призвав двух проклятых. В этот момент позади Декстера начал появляться черный туман, однако сам Декстер его не призывал, он начал медленно принимать форму человека, которого покрывал черный балахон. «Те, кому ты верил, те, в ком ты был уверен, заберут у тебя все и бросят погибать дворовым псом, они знают. Галактика погибает, и ты им уже не нужен, их исход заслужен», слышал, как некто начал напевать мне голосом, что казался глубже всего в этом мире. Внезапно маги заметили, как незваный гость рухнул на одно колено, а существ, которых он призвал, рассеялись. «Что это с ним?» — спросил маг с посохом в руке, и которого окружали зомби. Видимо, новичок в магии призвал существ, которые выше его уровня, зеленый совсем, и его прислали за нами. Говорил с удивлением маг, что призвал призрачных волков. «Неважно, ритуал почти завершен, нам не должны помешать, ошибки недопустимы, прикончите его», сказал маг с посохом в руке, отзывая своих зомби и отдавая приказ магам, что были рядом. Пятеро магов с активированными заклинаниями начали приближаться к Декстеру, но когда они только подошли и хотели прикончить его, то внезапно увидели, как на правой стороне его шеи показались черные вены, которые пошли вверх прямо на его лицо, а часть пошла по правой руке. «Он что, чем-то болен?» — спросил один маг с приподнятой бровью, посмотрев на Декстера. «Тогда давайте закончим его мучения», — сказал с улыбкой другой маг, начиная направлять свое заклинание на Декстера, остальные же последовали его примеру. «Бам! А-а-а-а-а-а!» — внезапно закричали маги, когда из тела Декстера внезапно вырывался черный туман и поглотил их. «Что происходит?» — заволновались два главных мага и посмотрели в место, которое было поглощено черным туманом. В следующую секунду они увидели, как из тумана выходит нарушитель, но его облик немного изменился. Правую часть лица и руки покрывали черные вены, а правый глаз имел белый цвет без радужки или зрачка. От пацана веяло опасностью и смертью. «Да что с ним такое? Он впустил в свое тело демона!» — в панике прокричал маг, призвав больше призрачных волков, чувствуя огромное давление от Декстера. «Неважно, просто прикончи его самым сильным, что у тебя есть», — кричал маг с посохом, призвав зомби и готовя другое заклинание. В этот момент некоторые маги, использующие магию ближнего боя, рванули к Декстеру, а также призванные фамильяры другими магами. После некоторые начали готовить мощные атакующие заклинания, а некоторые сразу атаковали всем, чем есть. Бам-бах-тах-бабах. Декстер же молча и с умиротворенным лицом шел вперед, заклинания даже не достигали его тела, разрушаясь о черный туман, что защищал Декстера. Стоило боевым магам и фамильярам приблизиться достаточно близко, как черный туман резко расширился и начал просто рвать всех, кто подходил слишком быстро. «А-а-а-а-а! Хрусь! Спасите! Чувак! Умри, чудовище! Хрясь!» — кричали маги, умирая один за другим с фамильярами. Разорванные тела, как только падали на землю, начинали быстро разлагаться, пока не превращались в прах. «Знай! Моя сила, ориентир, моя ярость, твой эфир, мои муки сотрясают этот мир. Моя жизнь — это война, моя боль сожжет дотла, все, что я когда-то создал и любил», — пел человек в черном балахоне, который был позади Декстера, однако остальные его не видели. В этот момент лицо Декстера изменилось из умиротворенного на яростное, он резко прыгнул и схватил одного мага. «Ха! Спасите! Я не хочу умирать!» — кричал маг, однако. «Хрясь, чувак!» Декстер оторвал ему голову, но на этом не остановился. Снова, сделав прыжок, он оказался возле другого мага и одним взмахом руки отделил его верхнюю часть тела от нижней. «Убейте же его, наконец!» — кричал главный маг с посохом в страхе. «Знай! Моя сила, ориентир, моя ярость, твой эфир, и я здесь, чтоб уничтожить этот мир. Моя жизнь — это война, моя боль сожжет дотла, все, что я когда-то создал и любил», — пел человек в черном балахоне позади Декстера. Декстер же продолжал устраивать резню, заливая все кровью, и в конце остались лишь два главных мага. «Чьи это выходки? Этот пацан явно не контролирует себя», — кричал маг, который призывал призрачных волков. «Возможно, это апокрифы, я знаю только такую группу магов, которые способны призывать такое», — говорил маг с посохом. Декстер кинулся на мага с посохом, но тот поставил барьер, однако Декстер не остановился, и его кулак пробил барьер мага, и продолжая свой путь, он пробил своим кулаком грудную клетку мага. «Ха!» — вскрикнул маг, выплевывая много крови. «Гребаный монстр!» Сквозь зубы сказал маг с пробитой грудной клеткой и резко схватил Декстера за руку, которая сейчас была в груди мага. «Убей это отродье!» — крикнул маг своему напарнику. «Солнце уже закатилось над этим миром, и твоя ненависть станет им эликсиром, вечность принадлежит только смерти, лишь ты должен править мирами круговерти», — пел человек в черном балахоне позади Декстера. Тот не стал ничего говорить и, достав свиток, разорвал его, тем самым призвав огненного дракона, который ринулся на Декстера. Резко обернувшись, Декстер прикрылся своей правой рукой. «Ха-ха-ха, дебил что ли? Это заклинание высшего уровня, а ты собираешься защитить от него рукой. Ха-ха-ха, сгинь уже!» — смеясь и крича, говорил маг уже в истерике. Бабах! Как только заклинание попало в свою цель, земля задрожала, а от мощи взрыва даже часть потолка обвалилась. «Этот ублюдок сдох!» — дрожащим голосом спросил сам себя единственный оставшийся в живых маг, смотря на клубы дыма и пыли. «Нет, он точно сдох, после такого прямого попадания никто не выживает», — подумал про себя маг, покачав головой. «Хорошо, что заклинание призыва не пострадало, хоть что-то хорошее, значит, наша миссия все же будет выполнена, хотя, учитывая потери, не сказал бы, что все закончилось удачно», — говорил маг, подходя к месту, где был начертан круг призыва. Тук. Внезапно маг остановился, услышав шорох с места взрыва, и резко обернувшись, он увидел, как пацан взмахнул своей измененной рукой, и дым мгновенно рассеялся. Правая рука пацана изменилась, став полностью черной и став более накачанной, а на наконечниках пальцев виднелись когти. Левой рукой он держал мертвое тело мага с посохом, у которого была сожжена нижняя часть тела, а также сожжены руки, да и на остальном теле было полно ожогов, несовместимых с жизнью. «А-а-а-а-а!» — кричал от страха маг, начиная вновь активировать разные заклинания. Декстер же выкинул мертвое тело и одним прыжком оказался рядом с магом и схватил его за шею, приподнял над землей. «Ха! Не убивай! Я все расскажу, все сделаю! Только пощади!» — кричал маг, рыдая и держась за руку Декстера. «Остановись!» — внезапно послышался женский голос.

Джейсон. «Да что вы творите?» — крикнула Затана, смотря на безжалостные действия мальчика. Декстер же просто взмахнул рукой, стряхивая остатки праха, и указал на нее пальцем, отчего черный туман, высвободившийся из его тела, направился прямиком к ней. «Яйцетропелит!» — произнесла заклинание Затана, телепортируя себя в другую часть помещения, тем самым спасая себя от черного тумана. «Черт! Мистер Одинсон, вы из ума выжили!» — крикнула Затана. «Только тебе известна истина. Ты им покажешь, она единственна. Все говорят, что это безумие, но ты знаешь. Грядет время сумерек», — пропел человек в черном балахоне и исчез. Декстер начал увеличивать количество тумана и направил его прямо в Затану. Видимо, эти маги что-то с ним сделали, судя по его глазам, он не контролирует себя, одержимость, — предполагала Затана. «Латроп», — произнесла заклинание Затана, создавая портал, сквозь который прошел туман Декстера, не доставая до нее. Однако девушка была открыта по бокам, чем Декстер и воспользовался, и в этот момент туман поглотил девушку и начал разъедать ее, однако что-то было не так, и присмотревшись можно было увидеть, что в тумане была не девушка, а манекен в ее одежде, который превращается в пыль. «Еиновый вакс», — произнесла заклинание Затана, появившееся за спиной Декстера. Как только заклинание было произнесено, из воздуха начали вылетать золотые цепи, которые связывали Декстера. Как только цепи сковали Декстера, тот пришел в ярость и резко выпустил энергию смерти из своего тела. «Бам! А-а-а-а-а-а!» — закричала Затана, которую откинула ударной волной. Пролетев несколько метров, оно сильно ударилось головой и отключилось, а Декстер порвал на себе цепи, и вот он уже собрался разорвать Затану на кусочки, как... Бам! Неожиданно перед ним появилась женщина, которая резко заключила его в объятия. Это была Леди Смерть. «Все хорошо, не бойся. Все теперь хорошо», — говорила она успокаивающим тоном, поглаживая Декстера по голове. Декстер же, чувствуя ее объятия, успокаивался и начинал расслабляться. Они оба присели на колени, пока Декстер сильно прижимался к Леди Смерти. «Эх, кто же ты, малыш? Каждый раз, наблюдая за тобой, я все сильнее и сильнее привязываюсь к тебе, это называют любовью», — улыбаясь, говорила Леди Смерть с Декстером, но тот не отвечал ей, а лишь сильнее прижимался, словно испуганный ребенок. «Где же ты приобрел такую силу, которую можно сравнить с моей? И как остальные этого не заметили?» «Ну да ладно, скоро я сама все узнаю», — улыбаясь, говорила Леди Смерть, поглаживая Декстера по голове и вливая в него энергию смерти. Измененная правая рука Декстера начала приобретать человеческий вид, а вены на правой части его тела начали исчезать. «Будь послушным мальчиком и больше так не шали, я же переживаю», говорила Леди Смерть, взяв обмякшее тело Декстера на руки и нежно положила его на землю. Чмок. Поцеловав тело Декстера, она начала растворяться в воздухе, а сам Декстер начал приходить в сознание. «Ух, голова», стоная, произнес Декстер, держась за голову и потихоньку поднимая спину, принимая сидячее положение. «Что здесь произошло?» — произнес Декстер, начиная осматриваться и видя разрушенный кинотеатр и кровь повсюду. Медленно вставая, Декстер также заметил бессознательно лежащую Затану. «Так, а что здесь эта волшебница делает? Так что мы помним, вроде я наткнулся на подозрительных людей, которые мне были не рады, только я хотел их уделать, как... Все, ничего не помню, ну помимо тех троих призраков», — говорил я сам про себя, смотря на тело Затаны. «Получается, она меня спасла, вовремя подоспев, когда эти каким-то образом меня оглушили. Разобралась с ними, но сама, видимо, сильно пострадала при сражении». «Точно. Скорее всего, так все и было. Тогда нужно оказать помощь моей спасительнице», — сказал я, взяв ее на руки и начал звонить Зобу. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 114. «Молодой господин, что произошло?» — спросил шокированный Зоб, когда увидел, что я несу на руках потрепанную девушку, да и у меня самого одежда была не в лучшем виде. «А ну, я наткнулся на, судя по всему, магов, они атаковали меня, но эта девушка меня спасла, но сильно пострадала, поэтому нам надо отвезти ее в больницу», — сказал я ему с благородным видом. «Вы сами не пострадали», — спросил Зоб с помощью телекинеза, забрав Затонну и аккуратно положив ее на сиденье в броневике. «Нет, я же говорил, всех магов девушка взяла на себя», — говорил я, сев в броневик рядом с Затонной. «И кстати, Зоб, можешь послать на место Прокси, Карвуса и Кула?» — спросил я у него, когда мы тронулись с места. «Да, конечно», — ответил Зоб. «А то я видел там призывный круг, но я решил, что доставить Затонну в госпиталь будет более важно», — сказал я. «Не волнуйтесь, молодой господин, я все передам им», — сказал Зоб и отключил связь. Как только связь, через которую он общался с Декстером, пока ехал за рулем броневика, была заблокирована, Зоб связался с Карвусом и остальными членами Черного Ордена. «Слушаем тебя, Зоб», — ответил Карвус за всех. «Отправляйтесь по координатам, что я вам выслал. Внутри кинотеатра вы найдете призывный круг. Если сможете, разрушите его или уничтожите. То, что из него выйдет, пока не приедут другие маги, чтобы закрыть его», — говорил Зоб. «А зачем нам этим занимать?» — спросила Проксима. «Маги, создавшие этот призывный круг, напали на молодого господина. Я хочу, чтобы вы выяснили, какая фракция магов конкретно напала на молодого господина и уничтожили ее», — с жаждой крови произнес Зоб. «У Дакагарапавывкара», — кричал Кул. «Я согласен. Эти насекомые посмели атаковать Декстера. Мы их на куски порвем, когда найдем», — кричал Карвуц. Пока Карвуц и остальные придумывали, как будут расправляться с фракцией неизвестных магов, Декстер сильно задумался. «Эти обрывки фрагментов — мои воспоминания. Если это правда, то от этого мне не легче, и если я это человек в черном балахоне, то получается, меня лишили силы сам жив и трибунал. Теперь я понимаю, почему Феникс хотела меня отговорить искать воспоминания. Если мой враг живой трибунал, то я конкретно попал. Да и еще это омерзительное существо, почему меня один его вид приводит в бешенство. Ладно, соберись. Сперва сделаем кое-какие вещи на земле, а потом отправимся по тем координатам, и тогда, возможно, все станет на свои места. Пока я над всем этим думал, не заметил, как мы с Зобом подъехали к больнице. Зоб с помощью телекинеза поднял Затонну, и мы отвели ее в больницу. Организовав ей палату, я нанял врачей и заплатил за ее лечение. Ждать, пока она очнется, я не стал. В конце концов, она сильный маг, да и повреждения были несерьезные, поэтому беспокоить ни о чем. Закончив здесь, мы с Зобом вернулись в броневик, и он отвез меня домой. «Диксюшка встретила меня прямо на пороге Харли и, накинувшись на меня, обняла руками и ногами. Скулит, начал скулить Оберон, который не успел прыгнуть первым. «Прости, киса, сегодня я его буду облизывать», — говорила Харли, сексуально облизнув губы. «Что? Прям сейчас?» — спросил я, закатывая глаза. «Сейчас!» — крикнула Харли, повалив меня прямо в прихожей. «Харем, сегодня секс не по расписанию. Я с вами!» — крикнула Айви, что проходила мимо. «Сладенький, и про нас не забудь», — хором произнесли четыре симбиотки, что смотрели на нас с потолка довольными лыбами. «Вот же ж, давайте хотя бы в спальню пройдем», — простонал я. В космосе далеко от Солнечной системы на неизвестной планете находились люди Цербера, которые создали там свой лагерь. Очень много дорогого оборудования и техники было доставлено в этот лагерь, и все это для изучения руин. Неизвестно, к какой цивилизации они принадлежали, однако поэтому работы по изучению всей архитектуры и раскопки не прекращались. И вот один из крупных буров, который расширял проход, ведущий под землю, задрожал, а земля под ним начала рушиться, и он провалился в дыру.